как присматривать за соседями. Главная цель присмотра за соседями — внимательно следить за всякой подозрительной деятельностью в округе. Присмотр за соседями — добровольная общественная организация в городах Великобритании. Ее членами являются сами жители. Они присматривают за домом или имуществом соседей для предотвращения преступлений. Часто первым подозреваемым становится пожилой мужчина, который шатается без дела и заглядывает в чужие окна. Прежде чем совершите свой первый гражданский арест, подумайте о том, что этот человек может оказаться одним из отцов-основателей присмотра за соседями и потому чересчур активно патрулирует местность. Члены присмотра за соседями, как правило, относят себя к вооруженному крылу приходского совета. Часто организацию основывает человек, который думает, что ее основное предназначение — заставить всю округу наблюдать за тем, как он строит полицейское государство в миниатюре. Активистов присмотра за соседями очень легко отличить от других людей. Во-первых, у них на входной двери красуется маленькая эмблема присмотра за соседями. Другой надежный способ выявления активистов — это посветить на них ультрафиолетовой лампой. Тогда вы увидите, на их тела нанесен невидимый почтовый индекс. Так они всегда могут доказать, что они действительно активисты из вашей округи, а не какие-то мошенники из другой почтовой зоны. Что у присмотра за соседями получается лучше всего, так это наблюдать за жизнью в округе. От подглядывания в гостиную, где вы пытаетесь выпить чашечку кофе и закусить печеньем с кремом, и до шпионажа с помощью телескопа, линзы которого позволяют увидеть, что лежит на вашей прикроватной тумбочке, даже если вас и наблюдатели разделяют целых 5 улиц. Активисты присмотра за соседями знают, как распознать противоправное деяние. Причем они часто засекают вас до того, как вы успеваете что-то такое совершить. В особенности, они любят делать заметки о подозрительных фургонах, так как именно эти транспортные средства используются для передвижения представителями криминальных сообществ или рабочего класса, как часто называют этих людей. Члены присмотра зорко следят за всем, что происходит в округе. Пока их собака гадит на тротуар, они читают на фонарном столбе заявление о перепланировке дома номер 49, а потом мобилизуют всех остальных активистов присмотра, чтобы те высказали возражение, и это здание не превратилось в местный наркопритон. Для членов присмотра за соседями журнал для служебных записей — это ковчег завета Господня. В журнал вносятся данные обо всех подозрительных или знаменательных происшествиях. На самом деле, там, как правило, фиксируются любые проявления физической активности. Вы можете испытать страшное потрясение, когда вступите в присмотр за соседями и узнаете, что обо всех ваших передвижениях было сделано около 7000 записей с тех пор, как вы переехали жить в эту местность. А еще был составлен ваш детальный психологический портрет, который удивительным образом соответствует известным криминальным архетипам. В принципе, активисты присмотра за соседями — люди безобидные. Но следует побеспокоиться, если они потребуют, чтобы вы носили нарукавную повязку и пели вместе с ними походные песни. Когда вам покажется, что ситуация выходит из-под контроля, наилучшее решение — это основать свой собственный присмотр за соседями.